так что решайте. Не имея ни малейшего представления, о каком деле говорят эти горе-грабители и какую главную особу имеют в виду, Собеслав решил все же к ней поехать, но на всякий случай на своей машине. Очень возможно, что он бы тут же распрощался со странными людьми и помчался не в полицию, конечно, а вообще подальше от всего этого, если бы вдруг не ощутил в себе глубокого интереса к прекрасной девушке, переодетой в глуповатого воришку. Ему почему-то очень не хотелось расставаться с ней. А полиция не волк, в лес не убежит, если что. И он выразил желание отправиться к самой главной особе. Расселись по своим машинам и поехали. Прощаясь с проклятой Походской улицы, где я оставила нашу преступную группу на месте пре... Нет, проступка. Я поспешила еще из машины, воспользовавшись красным светом, позвонить комиссару Вольницкому и наврать ему с три короба. Лишь после того, как вы от нас ушли, мы сопоставили... Короче, это может оказаться важным для вас. Марта, ну, та лошадница, ничего не знала о преступлении. А именно она стала свидетельницей события, которое и заставило ее застрять в пробке. Это оказалась такая пробка не из машин, а из людей, которые высыпали на дорогу протестовать. Там как раз вокруг теплицы и питомники. Так они высказывали свое возмущение проходимцам-садоводам. Вот мы и подумали, когда нам Марта рассказала, у вас убит садовод, а там люди протестуют против каких-то махинаций мошенников-садоводов. Может, это как раз по вашей части? И хорошо бы вместе с вами пришел ваш сержант. Он в растениях разбирается. Комиссар без церемоний прервал мою болтовню. «Стоп! Вы сейчас дома?» «Дома», — опять солгала я, и тут включился зеленый. «Уж не знаю, как мне удалось включить двойку по принципу левой руки через правое ухо». «Я сейчас к вам приеду, я тут недалеко». «А Марта-лошадница тоже у вас?» «Тоже», — пришлось соврать в третий раз. Тут уж не только рук не хватало, но и глаз. И на дорогу смотреть, и Марту вызванивать. Хорошо подвернулась разболтанная старенькая грузовая машина. Я пристроилась за грузовиком и, притворяясь, что никак не могу ее обогнать, стала набирать Мартин номер на сотовом. Наконец Марта ответила. «Давай немедленно ко мне. Мент сейчас ко мне едет». Марта собиралась на лекцию. И мне показалось, с большим удовольствием от нее отказалась. Она еще не успела отъехать от своего дома, а от них до меня недалеко. Я отцепилась от грузовика, нажала на газ и успела-таки дома оказаться первой. Марта появилась тут же за мной. Я еле успела закрыть гараж и сменить обувь, как появился комиссар. О, вместе с сержантом. Это здорово. Очень я надеялась задержать их у себя как можно дольше, чтобы Юлита с Ришардом успели не только произвести обыск в доме покойника, но и беспрепятственно этот дом покинуть. Начала я, как положено, с кофе, чая и прочих проявлений гостеприимства. Это заняло какое-то время. Но вот пришлось приступить к даче показаний. Марта пожертвовала собой и первой принялась заговаривать зубы следователю. Я это оценила по достоинству. Ведь девушка была по природе молчаливой, не из болтуней. И тут уж постаралась. В подробностях, не дожидаясь вопросов полицейского, сообщила не только о стихийном протесте садоводов и владельцев питомников, а также теплиц, парников и вообще дачных участков, но назвала точное время, а также фамилии тех людей, которых она знала. С некоторыми она даже разговаривала. А они устроили такую стихийную манифестацию в защиту своих интересов, требуя наказать несчастных торговцев растениями и прочих махинаторов, а также опасаясь заразы, болезни растений, которые эти преступники распространяют, из-за чего порой вымирают целые плантации. И проехать она могла лишь благодаря появлению дорожной полиции. Можно проверить. Из-за этого и припоздала. Вот только не знает, правильно ли назвала пробкой не затор из автомашин, а толпу, полностью запрудившую дорогу. А люди ей знакомы, потому что приезжают к ним в конюшню за конским навозом. Он, знаете, какой полезный для питания растений? Особенно для выращивания шампиньонов, если его смешать. Кажется, шампиньоны с навозом доконали комиссара, и он перебил разошедшуюся свидетельницу. Все это очень интересно, но оставим в стороне шампиньоны и навоз. А в криках людей из толпы вам не слышалась фамилия Кшевец? Там я такой фамилии, кажется, не слышала. Но очень много кричали о болезнях растений и людях, которые способствуют распространению этой заразы. Кажется, выкрикивали и называли болезни растений, что-то вроде грибка или каких-то бактерий. И когда я рассказала тете, она сразу связала эту манифестацию с деятельностью вашего покойника. И тут выдохшаяся Марта махнула рукой в мою сторону, как бы передавая эстафету мне. Я не заставила себя ждать, тут же подключилась. Комиссар даже не успел задать мне вопроса. Вы сами, пан комиссар, были свидетелем, о чем вы пока не знаете, но я сейчас вам поясню. Когда в прошлый раз вы снимали с нас показания, мне позвонили по сотовому. Я еще решила по работе и ушла в кабинет. А это звонил какой-то совершенно незнакомый мужчина. Он не представился. Видно, очень торопился. И спросил, покупала ли я саженцы сирени с красными полосками под ветками или ободками. У меня и в самом деле были неприятности с сиренью, которую мне доставил пан Кшевец, но на ней красных полосок не было. А у Марты на дороге много кричали о сирени. Только она не успела вам рассказать. Если бы вы ее не перебили... Еще подробнее Марты, кажется, уже третий раз я описала свои сиреневые перипетии и сделала это с большим удовольствием, потому что они и в самом деле доставили мне много хлопот, так что эмоции бушевали во мне со страшной силой до сих пор. А потом, тут уж я попыталась себя сдержать и проявить дипломатическую сдержанность, я упомянула о магазине или конторе пана Кшевца, на которую вышла случайно. Из разговора с комиссаром я как-то сразу поняла, что он там был и с владелицей небольшого магазина общался. Мне он, конечно, об этом не доложил, но как только я заговорила о той женщине, в его глазах нечто промелькнуло, появился какой-то особенный блеск. Уверена, что ему та строгая женщина и половины не рассказала из того, чем поделилась со мной. А, скорее всего, остановилась на четверти. И вряд ли призналась, что была увлечена проходимцем. Но какой женщине приятно признаваться в собственной глупости и в том, что ее отшвырнули как ненужную тряпку? Коротко сказав буквально несколько слов о владелице небольшого участка, где нашел себе пристанище покойный Кшевец, чтобы его контора имела хотя бы постоянный адрес и телефон, я продолжала. Откуда он, черт побери, брал весь растительный брак, который всучивал людям за большие деньги? Ведь не от той же женщины. У нее и участок небольшой, и товар первоклассный. И она сама возмущалась его махинациями. Откуда он брал бракованную сирень с красными полосками? Специально помечал, что бракованная, паршивец. Пусть ему земля будет пухом. Где раздобывал хвойные с пересушенными корнями, подыхающие от болезней кусты, луковицы тюльпанов, подлежащие уничтожению, как распространяющие заразу? Разумеется, из отбросов. Я случайно знаю, как должны выглядеть нормальные луковички.